Бойон вытащил трубку и молча стал прикуривать. Он производил впечатление человека, потерявшего дар речи, чего нельзя было сказать о Кеннете, который заметил: «На этом мостике человек никогда не может закончить свое предложение. Вы пришли к какому-нибудь заключению, сэр? Насколько тяжело наше положение?» «Заключение?» «Нет, пока не пришел. Хотя определенные предчувствия и подозрения имеются. Неприятные предчувствия. Готов поспорить, что перед рассветом или во время него на нас нападут». «К счастью, — произнес Кеннет, — я никогда не спорю. В любом случае, я не стал бы заключать пари, противоположное моим собственным заключениям. Они совпадают с вашими, сэр». «Но мы же госпитальное судно, сэр, — сказал Бейтсман, хотя даже в его голосе не чувствовалось надежды. Боун окинул его угрюмым взглядом. «Если вас не трогают страдания раненых и умирающих, если вас волнует только хладнокровная и запутанная логика, то тогда мы военный корабль, хотя и совершенно беззащитный. Ибо что мы делаем? Мы отправляем домой больных и раненых, лечим их и вновь отправляем на фронт или в море для борьбы с немцами. Если же вы подумаете, то поймете, что нельзя позволить госпитальному судну добраться до родных берегов, потому что оно равносильно оказанию помощи противнику. Обер-лейтенант Лэмп торпедировал бы нас, даже не задумываясь». «Какой еще обер-лейтенант?» «Лэмп. Тот самый тип, что послал на дно Атению, хотя прекрасно знал, что у нее на борту только гражданские лица, пассажиры, мужчины, женщины, дети, которые, и это ему тоже было известно, даже и не думают сражаться против немцев. А Атения — это тот случай, что заслуживает большего сострадания, чем мы. Как вы считаете, третий помощник?» «Мне бы хотелось, чтобы вы так не говорили, сэр». Бейтсман был не просто угрюм, как капитан, но беспросветно мрачен. «Откуда нам известно? А вдруг этот Лэмп где-нибудь здесь притаился? Может, он сразу же за горизонтом?» «Этого можете не опасаться», — сказал Кеннет. «Обер-лейтенант Лэмп давно отошел к своим праотцам, чему нельзя не радоваться. Но у него, к сожалению, может быть двойник или родственная душа. Как правильно делает выводы капитан, мы живем в беспокойное и ненадежное время». Бейтсман обратился к Боуну. «Капитан, разрешите попросить старшего помощника заткнуться?» Кеннет широко улыбнулся, но его улыбка мгновенно исчезла, как только зазвонил телефон. Бейтсман потянулся за трубкой, но Боун опередил его. «Это привилегия хозяина, третий помощник. Известия могут оказаться настолько серьезными, что вы, как молодой человек, можете их не выдержать». Он выслушал сообщение, выругался и повесил трубку. Когда он обернулся, на его лице было написано отвращение. «Черт побери! Офицерский туалет!» «Опять невидимка?» — спросил Кеннет. «А вы как думаете? Санта-Клаус?» «Кстати, логичный выбор», — рассудительно бросил Кеннет. «Очень даже логичный. Где еще человек может находиться неограниченное время в таком спокойствии, одиночестве и блаженстве, не опасаясь, что ему помешают?» Можно даже прочитать главу из любого триллера, как это вошло в привычку у одного нашего молодого офицера, имени которого я называть не буду.